Глава 18. В моей голове будто нажали кнопку «Стоп». Рекламная пауза. Компьютер завис. А заодно весь мир. Ну или приемная, как минимум. Даже в глазах потемнело. Но потом разум начал потихоньку проясняться, и появились вполне конструктивные мысли. Какая еще к лешему жена? Я десятки раз сканировала и копировала паспорт Виктора Сергеевича. Документы на визы всевозможные заполняла. Уж то-что, а штамп о браке не пропустила бы. И к женатому мужику с поцелуями бы не полезла, будь он хоть трижды привороженный. «Что ты несешь?» — сердито сказала я. «Он не женат. Я, конечно, понимаю, что имидж главной сплетницы обязывает и хочется выдать сенсацию века. Но врать-то зачем? Бывшая, в смысле?» — спокойно пояснила Леночка. «Ага». От бывшей в паспорте запросто может и следа не остаться, если документ вовремя поменять. Ладно, допустим. И что? Зачем она пришла, если бывшая? А ты не знаешь разве эту историю? Глаза Леночки стали круглыми-круглыми. Я не знала. И, судя по реакции Леночки, только я и не знала. Единственная во всем офисе. Она понизила голос до доверительного полушепота и, оглядываясь на дверь кабинета, поведала. Она же у него моделью была. «Значит, я не ошиблась. Пальцем в небо, а попала». «Моделью чего? Танка или самолета? Недовольно буркнула я. «Фотомоделью. И еще подиумный», — торжественно объявила Леночка и стала делать себе кофе. «Ну и ну. Наглость несусветная. В другое время я бы ее за такое выставила из приемной. Но сейчас нахалка чувствовала, что ничего я ей не сделаю. Мало того, я вздохнула и достала из ящика шоколадку». «Вот, угощайся». Леночка прекрасно держала паузу. Медленно разворачивала фольгу, отламывала маленький кусочек. Я терпеливо ждала. Он ее в молодости далекой встретил. Влюбился по уши. Она вроде как тоже. Они поженились. А потом у нее карьера пошла в гору. Фотосессии, показы начались. Ее в Париж пригласили. А у него тогда ничего толком не было. Начинал один бизнес. Не пошло, потом другой. Вот она его и кинула. Уехала. А он тут остался. В работу ударился. И все таки свой бизнес поднял. «А что она-то?» — спросила я. История нравилась мне все меньше. Долго была успешной, даже открытки не присылала. А потом что-то пошло не так. А может, на пенсию отправили? Модельный век недолг. Молодые и зубастые за пятки кусают. Думаю, накрылась ее карьера. С удовольствием сообщила Леночка. В Париже ее уже не ждут, и вообще не знаю, где ждут. Вот вернулась сюда, мириться с Виктором Сергеевичем. Он же по ней с ума сходил. Глядишь, не прогонит. «А может, и прогонит?» Зачем-то стала спорить я. «Кому она нужна?» «Предательница!» «Вертихвостка!» Леночка хмыкнула. «Да кому угодно нужна. А нашему боссу по статусу именно такая жена и положена. Красивая, известная. Фу, гадко. Будто бы жена — это машина. Или вилла, которая по статусу. Но вслух я этого не сказала. И вообще, я на работе. Некогда мне тут разговоры разговаривать. Да и у Леночки обязанностей полно. Дебет с кредитом сводить. Я приняла из ее рук чашку и скрутила шоколадку в обертку. А ты зачем приходила? Вот, документы на подпись. Ну и давай. Я передам. Леночка поняла, что беседа по душам окончена, и ушла, обиженно фыркнув. И очень вовремя. Еще через пару минут из кабинета вышел Виктор Сергеевич. Бывшая жена и бывшая модель выплыла следом. От ее улыбки в глазах зарябило. Я уткнулась в компьютер и сделала вид, что поглощена работой. Хорошая штука — периферическое зрение, но не всегда полезная. Даже пялись в монитор, я увидела, как моделька потянулась к Виктору Сергеевичу и чмокнула в щеку. Он сдержанно кивнул, и она утекла из приемной. Виктор Сергеевич молча прошел обратно в кабинет, а я так и не рассмотрела, были ли у него во взгляде следы прежней сумасшедшей влюбленности. Да и зачем мне эти следы рассматривать? Но вернулась к человеку бывшая жена. Совет да любовь. А у меня своя жизнь и свой молодой человек. Я сомневалась, разве что несколько секунд. Сколько можно уже в самом деле? Что я маюсь? Мой личный принц перестал заглядываться на других. Теперь я у него единственная. Цветы, комплименты, пожалуйста. Встретить после работы запросто. Варя, ты моя радость. Варя, ты лучше всех. Все же прекрасно, если подумать. Алло. Саша. «Ну что, едем?» «Конечно, я с удовольствием. Отдохнем вместе. Давно пора было». «Прекрасно! Я перезвоню еще. Целую тебя». Я, конечно, не видела, но знала. Там, на другом конце, Саша довольно улыбается. Вот, ничего трудного. Просто не надо бояться. И соглашаться чаще, когда предлагают всякие радости-приятности. Только одна мысль не позволяла мне улыбаться так же радостно, как Саша. Вот это бывшая, которая модель. От ее наглости и от липкой сахарной улыбочки, с которой она лезла к Виктору Сергеевичу, меня подтряхивало. Честное слово, хотелось в порядке профилактики повыдергивать ей ноги. Хотя для этого у меня не было ровным счетом никаких причин.